«Слушай, я ведь все-таки не боксерская груша», — заметила Элсия как-то ночью, когда он лежал на ней после соития, чужой, мучающийся человек в глубокой затяжной депрессии. «Разве я тебя бью?» «Я не то имела в виду. Отцом Арт оставался заботливым, хотя и вел себя будто деревянный. Он выполнял, как и прежде, все отцовские обязанности, но теперь делал все как бы автоматически. Точно это арт-робот водил детей в парк, арт-робот учил Майкла кататься на серфборде у берега, арт-робот играл в теннис с Кэсси, и ребятишки это чувствовали. Элси пыталась уговорить его сходить к врачу. Он смеялся: к доктору для психов, но хоть к какому-нибудь врачу. Все, на что они способны, — давать человеку лекарства. «Господи, ну так принимай их», — думала она. Стало еще хуже, когда начали приходить повестки. Вызовы к бюрократам из наркоуправления, правительственным чиновникам, следователям Конгресса и еще адвокатам. Элси боялась, что гонорары юристам разорят их, но Арт твердил: «Не волнуйся, обо всем позаботятся». Она так и не узнала, откуда поступают деньги, но они поступали бесперебойно, потому что она не видела ни одного счета от адвокатов. Арт, само собой, отказался говорить об этом. «Я ведь твоя жена», — взмолилась Элси однажды ночью. «Почему ты ничего мне не рассказываешь?» «Есть вещи, про которые тебе лучше не знать». Ему хотелось поговорить с женой, рассказать ей все, сблизиться с ней снова, но он не мог. Точно их разделяла невидимая стена, некое силовое поле, как в фантастическом фильме, и находилось оно даже не между ними, а внутри него. Арт будто пытался преодолеть толщу воды, смотрел на мир из глубины. Лица детей и жены казались нереальными, искаженными. Арт не в силах был вынырнуть из-под воды, дотянуться, дотронуться до них. Наоборот, он погружался все глубже и глубже, замыкаясь в молчании, этом медленном яде, разъедающем брак. В тот день в Уотергейте он взглянул на Элсию и понял, она догадалась, что он уворачивался и лгал ради правительства, помог ему прикрыть грязную сделку, которая выплеснула на улице американских гетто наркотики. Но она так и не поняла, почему. Вот именно поэтому, думает теперь Арт, глядя из окна через дорогу на дом 2718 по Космос-стрит, где прячется Тио Баррера. «Наконец-то я достал тебя, сукин сын», — говорит Арт, — «и никто на этот раз тебе не поможет». Тио каждые несколько дней перебирается из одной своей квартиры в другую, иногда в кондо в Гвадалахаре, то ли опасаясь ареста, то ли страшась участи Идальго, потому что, покуривая собственный товар, Тио все больше впадал в паранойю. «И на то у него очень веские причины», — думает Арт. «Он уже 3 дня следит за Тио в этом доме. Так долго Тио на одном месте еще не задерживался. Возможно, он уже сегодня днем переедет или думает, что переедет. У Арта свои планы насчет следующего переезда Тио. Его правительство пообещало мексиканскому, что сделано все будет без шума и скандала. И, конечно же, без случайных жертв. А потом Арту следует исчезнуть как можно скорее. Все должно выглядеть как операция мексиканцев от начала до конца. Триумф федералис». «Да хоть как», — думает Арт. «Мне все равно, Тио, лишь бы ты очутился в тюремной камере». Арт, пригнувшись, снова выглянул из окна. Награда за мои годы в пустыне, как он стал называть то жуткое время, 87-й, 88-й и 89-й годы, когда маневрировал на минном поле расследований, терзаясь ожиданием, что вот-вот ему предъявят обвинение в даче ложных показаний, но этого, слава богу, не случилось. Наблюдал, как один президент ушел с поста, и его вице-президент, тот самый человек, который вел тайную войну против сандинистов, заступил на его место. «Мои годы в пустыне», — вспоминает Арт, — «это бесконечная череда каких-то конторских должностей, постепенное угасание его брака, когда они с Элсией разъехались по разным комнатам и разным жизням, потом Элсия, наконец, потребовала развода, а он сопротивлялся как мог до последнего. Еще и теперь, — думает Арт, — какие-то документы по разводу лежат неподписанные на кухонном столе в его маленькой пустой квартире, снятой в центре Сан-Диего. «Никогда», — сказал Арт жене, — «я не позволю тебе забрать моих детей». Наконец воцарился мир. Не для келлеров, а в Никарагуа. Прошли выборы, сандинистов сбросили, тайная война подошла к концу, и буквально через 5 минут Арт пришел к Джону Хоббсу требовать заслуженной награды. Расправы с каждым человеком, участвовавшим в убийстве Эрни Идальго. Список зачистки: Рамон Метти, Квито Фуэнтес, доктор Альварес, Гуэра Мендес, Рауль Баррера, Адан Баррера и Мигель Анхель Баррера, Тио. Какого бы мнения ни придерживался Арт о президенте, о Джонни Хоббсе, о полковнике Скотти Крэге и Соле Скекке, все-таки они оказались людьми слова. Арту Келлеру предоставили полную свободу действий и всю возможную помощь, и он сорвался в бешеный галоп. «А в результате, — подытожил Хоббс, — у нас имеется сожженное посольство в Гондурасе, грандиозная битва за гражданские права, а наши дипломатические отношения с Мексикой превратились в груду пепла. И, продолжая метафору, Америка рвется устроить аутодафе для тебя, а судьи с радостью притащат шашлык поджарить на этом костре». «Но я уверен, — говорит Арт, — что имею полную поддержку Белого дома и президента». А еще Арт напомнил Хоббсу, что до того, как нынешний президент въехал в Белый дом, он занимался тем, что снабжал контра с кокаином. Так что не надо тут никакой чепухи насчет Америки и судей. Шантаж сработал. Арт получил разрешение охотиться на Тио. Но добиться этого было непростой задачей. В переговорах на высшем уровне Арт даже не упоминался. Хоббс отправился в Лос-Пинос, резиденцию президента, чтобы заключить сделку. Арест Мигеля Анхеля Барреры — это камень, убранный с дороги НАФТА, соглашение о североамериканской зоне свободной торговли. НАФТА — это ключевое звено, совершенно необходимое для модернизации Мексики. Когда соглашение вступит в действие, Мексика сможет двинуться в следующее столетие. Без НАФТА мексиканская экономика загниет и рухнет, а страна так и останется захудалой окраиной третьего мира, погрязшей в нищете. Итак, они обменяли Барреру на возможность заключения НАФТА. Но есть и досадная оговорка: этот арест станет последним. Он подведет черту под делом об убийстве Идальго, а Арту Келлеру даже не разрешат после этого въезд в страну. Он получит Тио, но останутся на свободе Адан, Рауль и Гуэра Мендес. «Ничего, — думает Арт, — насчет них у меня свои планы. Но сначала Тио. Проблема трое телохранителей Тио. Опять Цербер, — думает Арт, — неизбежный трехголовый сторожевой пес, вооруженный автоматическими пистолетами 9-го калибра, автоматами АК-47 и ручными гранатами. И с легкостью пускающие весь этот арсенал в ход. Не то чтобы это так уж напрягало Арта. У его команды тоже есть оружие. 25 офицеров Федералис из спецотряда вооружены М-16, снайперскими винтовками и прочими такими игрушками. Да вдобавок Рамос и его солдаты увешаны с ног до головы. Но приказ Мексики категорически запрещается перестрелка на улицах Гвадалахары. И Арт полон решимости не нарушать условия сделки. Поэтому они стараются отыскать лазейку. Ее помогает найти девушка, последняя любовница Барреры, с жесткими веревочными прядями волос. Девушка ни в какую не желает стряпать еду. Арт наблюдал, как последние 3 дня по утрам телохранители тянулись в местную комида, закусочная, на завтрак. В наушниках раздавались ее крики и их ворчание, когда они выходили. Возвращались они минут через 20, сытые и готовые к долгому дню охраны Мигеля Анхеля. Но не сегодня, — думает Арт, — нет. Сегодня день у них получится короткий. «Должны же они выйти, — говорит он Рамосу. — Не волнуйся». «А я волнуюсь, — возражает Арт. — Что, если на нее вдруг нападет приступ хозяйственности?» «На эту-то свинюшку, — возражает Рамос, — забудь. Вот если бы она была моей женщиной, то готовила бы завтрак как миленькая, просыпалась бы по утрам, напевая, желая угодить мне. Самая счастливая женщина в Мексике». Но и он дергается тоже, видит Арт. Челюсти стискивают всегдашнюю сигару, пальцы выбивают легкую дробь по прикладу его эспозы УЗИ. И он добавляет, надо же им есть. Ладно, будем надеяться, думает Арт. Но если они не выйдут, и от нас ускользнет такой случай, вряд ли еще будет возможность воспользоваться и без того ненадежной договоренностью с мексиканским правительством. Союзнички совсем не рвутся сотрудничать. Министр внутренних дел и губернатор Халиско отправились подальше в море, в трехдневный тур на подводное плавание, обеспечивают себе право заявить впоследствии о полной своей непричастности к аресту и уцелевшим братьям Баррера. И есть еще много слабых моментов в этой операции, потому решающий фактор сейчас — время. Команда «Федералис» из Мехико уже на месте. Караулит, чтобы схватить Барреру. Специальный армейский отряд расположился на окраине города, готовый вмешаться и сдерживать полицейские силы штата Халиско, их шефа и губернатора штата, пока Барреру переправляют самолетом в Мехико, где его арестуют и посадят в тюрьму. «Этот государственный переворот в штате, — думает Арт, — спланирован до секунды. И если что-то сорвется, то будет уже немыслимо сохранить все в тайне даже хотя бы один день. Полиция Халиско выручит своего дружка Барреру. Губернатор заявит, что знать ничего не знает, и конец песни. Так что операцию обязательно нужно осуществить сейчас. Арт глаз не спускает с парадной двери особняка. Пожалуйста, Боже, пусть они проголодаются. Пусть отправятся завтракать. Он пристально смотрит на дверь, будто бы взглядом может заставить ее открыться. Тио стал наркоманом. Подсел на кокаин. Настоящая трагедия, думает Адан, глядя на дядю. То, что начиналось как шуточная игра в физическую немощь, обернулось реальностью, как будто Тио заигрался так, что уже не в состоянии выйти из роли. И раньше стройный, он стал совсем худым. Он почти не ест, курит сигары одну за другой. Если он не вдыхает дым, то выкашливает его. Его некогда угольно-черные волосы теперь серебристо-седые, кожа приобрела желтоватый оттенок. Ему вводят глюкозу, и он таскает за собой капельницу на колесиках, будто домашнюю собачонку. Тио, 53 года. Юная девушка, которую уж там по счету пятая или шестая после Пилар, входит в комнату, плюхается пышным задом на шезлонг и включает телевизор. Рауль шокирован таким неуважением. Еще больше шокирован, когда его дядя робко блеет. «Калор де мио видо», мы говорим о бизнесе. «Огонек моей жизни», о черт, думает Адан. Девчонка, он даже не может вспомнить ее имени, очередная бледная копия Пилар Талавера Мендес, фунтов на 20 толще, рыхлые, жирные волосы, но слабое сходство проглядывает. Адан может понять одержимость дяди Пилар, господи, такая красотка, но увлечься такой уродиной этого он постичь не может. Особенно сейчас, когда девица капризно выпячивает толстые губы и мяучит: «Ты вечно говоришь о бизнесе!» «Приготовь нам ланч», — просит Адан. «Я не готовлю», — и, ухмыльнувшись, лениво в перевалку уходит. Они слышат, как громко заговорил телевизор в другой комнате. «Ей нравятся сериалы», — объясняет Тио. Адан молчит, откинувшись в кресле и глядя на дядю с растущей тревогой. Его явно пошатнувшееся здоровье, слабость, попытки заменить кем-то Пилар, такие же упорные, как неудачные. Тио Анхель жалок, но, однако, он все еще патрон. Всего пасадора. Наркотрафик, контрабандная переправка. Тио, наклонившись к Адану, шепчет: «Ты встречаешь ее?» «Кого, Тио?» «Ее!» — хрипло каркает Тио. «Мужа Мендеса, Пилар, жену Мендеса. Гуэра женился на Пилар. Встретил ее, когда та вышла из самолета после своего медового месяца в Сальвадоре с Тио. Взял да и женился на девчонке, до которой большинство мексиканцев и не дотронулись бы. Мало того, что она уже не девственница, так вдобавок была еще любовницей Барреры, его Сегундера. Вот как сильно Гуэра влюбился в Пилар Талаверу. Си, Тио, встречаю иногда». Тио кивает, бросает быстрый взгляд в сторону гостиной, удостоверяясь, что девчонка по-прежнему смотрит телевизор, и шепчет: «Она все такая же красивая». «Нет, Тио», — лжет Адан, — «она толстая стала и страшная». «Но это не так. Пилар Думает Адан, красивой и изысканной красотой. Он ездит на ранчо Мендеса в Синалоа каждый месяц со своим взносом и встречает ее там. Теперь она молодая мать, у нее трехлетняя дочка и младенец-сын, и Пилар просто ошеломительно красива. Подростковый жирок с нее сошел, и она расцвела, превратилась в прелестную молодую женщину, и Тио по-прежнему влюблен в нее. Адан пытается вернуться к прежней теме. Так как насчет Келлера? А что с ним? Он увез Мэтти из Гондураса, напоминает Адан, а теперь похитил Альвареса прямо отсюда, из Гвадалахары. Кто на очереди? Ты? Вот о чем надо тревожиться всерьез. Тио пожимает плечами. Мэтти стал слишком самодовольным. А Альварес беспечным. Я не такой, как они. Я очень осторожный, переезжаю каждые несколько дней. Меня защищает полиция Халиско. Есть у меня и другие друзья. Ты про ЦРУ, уточняет Адан. Война с Контрас окончена. Какой им теперь от тебя прок? Потому что верность не из числа американских добродетелей, думает Адан, как и долгая память тоже. Если ты сам не знаешь этого, так спроси Мануэля Нарьего в Панаме. Он тоже был ключевой фигурой в Цербере, связным в мексиканском батуте. И где он теперь? Да там же, где Мэтти с Альваресом, в американской тюрьме. Но только не Арт, а старый друг Нарьеги Джордж Буш засадил его туда. Вторгся в страну, захватил дружка и предоставил место за решеткой. Так что если ты хочешь сосчитать американцев, которые способны отплатить тебе верностью, Тио, то хватит пальцев одной руки. Я смотрел спектакль Арта по CNN. За свое молчание он, конечно же, назначил цену, и эта цена вполне возможна ты. А может, и мы все. «Не переживай ты, мио собрино», — говорит Тио. «Лос Пинос — наш друг». «Лос Пинос — это резиденция президента Мексики. С чего это он такой уж твой друг?» «С моих 25 миллионов долларов. И есть еще кое-что. Адан знает что. То, что Федерасьон помогла президенту обманом выиграть выборы. 4 года назад, в 1988-м, казалось несомненным, что кандидат от левой оппозиции Карденас победит на выборах и свалит институционно-революционную партию, которая находилась у власти со времен революции 1917 года. Но потом случилось нечто странное. Компьютеры, подсчитывавшие голоса, волшебным образом вышли из строя. Член выборной комиссии появился как бы в полном недоумении на экране и объявил, что компьютеры сломались. А потому потребуется несколько дней, чтобы подсчитать голоса и определить победителя. И в эти несколько дней тела двух наблюдателей от оппозиции, ответственных за контроль подсчета голосов на компьютерах, двух человек, которые могли и обязательно бы объявили правду, Карденас получил 55% голосов, были найдены в реке. И снова на экранах появился член выборной комиссии и объявил с лицом ясным и честным, выборы выиграла ИРП. Нынешний президент вступил в должность, приступил к национализации банков, телекоммуникаций, нефтяных вышек, всей собственности, что была куплена по низким рыночным ценам теми самыми гостями, которые пришли на его обед по сбору средств и оставили на чай кругленькую сумму в 25 миллионов долларов. Адану известно, что не Тио организовал убийство наблюдателей, это было делом рук Гарсия Брего, но Тио наверняка об этом знал и дал свое согласие. И так как Абрего с Лос-Пинос, друзья, не разлей вода, они с Эль-Багманом, братом президента, партнеры. Тот владеет третью всех кокаиновых перевозок, какие осуществляет Абрего через картель залива, и Тио не без основания считает, что у Лос-Пинос есть причины сохранять ему верность. Но у Адана имеются на этот счет определенные сомнения. Сейчас он смотрит на дядю и видит, тому не терпится закончить встречу. Тио охота курнуть крека, но при Адане ему неудобно. Как грустно, думает Адан, уходя, видеть, что сотворил наркотик с этим великим человеком. Адан берет такси до перекрестия площадей и идет в собор молиться о чуде. Господь Бог и наука, думает он. Силы, иногда действующие заодно, а иногда конфликтующие, к ним обращаются Адан и Люсия в стараниях помочь дочке. Люсия чаще взывает к Богу. Она ходит в церковь, молится, заказывает мессы и молитвы, благодарения, стоит на коленях перед ликами святых, покупает милагрус у собора, чудотворные вещицы, и бережет их, ставит свечи, дает деньги, она приносит и приносит жертвы. Адан в церковь ходит по воскресеньям, тоже вносит свои пожертвования, молится, причащается, но он просто угождает Люсии. Он больше не верит в помощь той стороны. Регулярно приезжая в Кульякан с деньгами для Гуэра Мендеса, он всегда заходит к раке Санту Хесуса Малверде и произносит «Манда». Он молится Наркосанту, святой наркодельцов, но больше надежд возлагает на докторов. Адан продает наркотики, а покупает лекарства. Педиатры, неврологи, нейропсихологи, психоневрологи, эндокринологи, специалисты по мозгу, химики-ученые, лекари-травники, знахари, доктора из Мексики, Колумбии, Коста-Рики, Англии, Франции, Швейцарии и даже США. Сам к американским врачам Адан ездить не может. Не может сопровождать жену и дочку в их печальных тщетных поездках к специалистам в госпиталь Скрипс в Ла-Холле или в Мерси в Лос-Анджелесе. Он посылает Люсию, снабдив списком вопросов, кипами медицинских отчетов, результатов тестов, историй болезней. Люсия возит Глорию одна. Пересекает границу под своим девичьим именем. Она все еще гражданка Америки. Случается, они уезжают на несколько недель, бывает и месяцев. И тогда Адан тоскует по дочке. Возвращаются они неизменно все с одной и той же новостью, что новостей нет, никакого нового чуда не изобрели. Ни Бог, ни врач. Ничего сделать они не в силах. Адан и Люсия утешают друг друга с надеждой, верой. У Люсии вера есть, а Адан ее изображает и любовью. Адан любит свою жену и дочку. Он хороший муж и замечательный отец. Другие мужчины, знает Люсия, пожалуй, и отвернулись бы от своего ребенка калеки. Стали избегать девочки, своего дома. Придумали бы тысячу предлогов, чтобы проводить время где-то еще. Но только не Адан. Он дома почти каждый вечер, каждый уикенд. Первым делом утром он заходит в комнату к Глории поцеловать дочку, приласкать ее. Потом он готовит ей завтрак перед тем, как уйти на работу. И, возвращаясь вечером, прежде всего заходит к ней. Он читает ей, рассказывает всякие истории, играет. И Адан не стыдится Глории. Он водит ее на долгие прогулки по кварталу Рио, берет с собой в парк, на ланчи, в цирк, везде. Все владельцы магазинов знают девочку. Они дарят ей конфеты, цветы, дешевые колечки, заколки для волос, браслеты, всякие хорошенькие безделушки. Когда Адану приходится уезжать по делам, как сейчас в обычную поездку в Гвадалахару навестить Тио, а от него в Кульякан с кейсом наличных для Гуэра, то он звонит домой каждый день, несколько раз на дню, чтобы поговорить с дочкой. Рассказывает ей анекдоты, всякие забавные случаи, и отовсюду привозит ей подарки. Из Гвадалахары, Кульякана, Бадирагуато. В поездках к врачам, куда он может, всюду, кроме Соединенных Штатов, он сопровождает Люсию с дочкой. Он стал экспертом по кистозной лимфографии. Читает, изучает, задает вопросы. Он поощряет, предлагает вознаграждение. Жертвует огромные деньги на исследования, исподволь побуждая к тому же своих партнеров. У них с Люсией красивые вещи, прекрасный дом, но они могли бы позволить себе купить еще лучше и гораздо больше, если бы не тратили столько денег на докторов, пожертвования, на обеды, мессы и благодарственные молитвы, на игровые площадки и клиники. Люсия этому рада. Ей не нужно вещей красивее и дома побольше. Ей не нужно, и она никогда не захочет, роскошного и, если честно, безвкусного особняка, в каких сейчас живут другие наркотрафикантес. Люсия и Адан отдали бы все, что у них есть. Любой родитель отдал бы какому угодно доктору или Богу, всем докторам и всем богам, только бы вылечили их ребенка. Чем меньше надежд на науку, тем фанатичнее религиозность Люсии. Она больше верит в чудо, чем в сухие цифры медицинских отчетов. Благодеяние от Бога, от святых, от Девы Марии Гваделупской способно в мгновение ока, в одно биение сердца уничтожить все эти цифры. Она не вылезает из церкви. Она ежедневно причащается, приводит приходского священника отца Риверу домой на обеды, на частную молитву и обсуждение Библии. Может, ее вера недостаточно глубока? Может, какое-то ее сомнение мешает действию Милагру? Она сомневается в искренности веры Адана и настоятельно уговаривает мужа посещать мессы чаще, молиться усерднее, еще больше жертвовать денег на церковь, беседовать с отцом Риверой, открыть ему, что у тебя на сердце. Чтобы порадовать жену, Адан отправляется на встречу со священником. Ривера человек неплохой, пусть даже чуть глуповат. Адан сидит в кабинете священника через стол от него и говорит: «Надеюсь, вы не поддерживаете Люсию в убеждении, будто недостаток ее веры мешает лечению нашей дочери». «Конечно, нет. Я бы никогда такого не сказал и даже не подумал». Адан кивает. «Ну, давайте поговорим о вас», — говорит Ривера. «Как, Адан, я могу помочь вам?» «Да у меня все хорошо». «Наверное, вам нелегко. Жизнь вообще нелегкая штука. А какие отношения у вас с Люсией?» «Все прекрасно». Ривера делает умное лицо и спрашивает: «А в спальне? Могу я спросить? Как супружеские?» Адан успешно скрывает усмешку. Его всегда смешит, когда священники, эти добровольные кастраты-евнухи, рвутся давать советы по сексуальным вопросам. Это как если бы вегетарианец предлагал приготовить для тебя барбекю. Тем не менее, очевидно, Люсия обсуждала их сексуальную жизнь со священником, иначе у этого человека никогда не хватило бы нахальства затрагивать эту тему. Но дело в том, что и обсуждать-то тут нечего. Никакой сексуальной жизни нет. Люсия панически страшится забеременеть, а так как церковь запрещает контрацепцию, всякие противозачаточные средства, а она ни на капельку не отклонится от полного и всецелого подчинения законам церкви. Адан уже сотни раз убеждал ее, что шансы опять родить ребенка с врожденным дефектом 1000 к 1, даже 1000 000 к 1. Но логики для нее не существует. Она знает, что он прав, но как-то ночью со слезами признается ему, что ей невыносимо само воспоминание о той минуте в госпитале, когда ей сказали, когда она увидела. Ей нестерпима даже мысль о возможности снова пережить такую минуту. Люсия несколько раз поддавалась его уговорам, в безопасные дни, конечно, но лежала как замороженная. Ужас и чувство вины, — подумал Адан, — не возбуждают. Правда в том, — хочется сказать ему Ривере, — что для него это не важно. Он занят на работе, занят дома, и вся его энергия уходит на ведение бизнеса. Своеобразный характер этого бизнеса никогда не обсуждается, на заботу об очень больной, имеющей серьезные физические недостатки девочки и попытки найти лечение для нее. В сравнении со страданиями их дочери, мучения из-за отсутствия сексуальной жизни — сущие пустяки.